Глава 11. Отдельный приказ, полученный командованием округа, был, очевидно, достаточно строг и категоричен. Сам Ляхов с его содержанием не знакомился, ему лишь было сообщено, что по всем организационным вопросам следует обращаться в отдельное военно-аналитическое управление, а конкретно все к тому же барону фон Ферзену. В данном случае опять проявилась византийская сущность великокняжеской иерархической системы, устроенной Чекменевым так, что ни один человек, включая самого Олега Константиновича, не владел всей полнотой картины и уж тем более не в состоянии был просчитать развитие событий дальше, чем на пару ходов. Сам же генерал был уверен, что видит шахматную доску не хуже вельтмейстера Алехина. Ходов на 20 за себя и за противника. Более того, считал себя способным, как любил забавляться тот же Алехин, в безнадежной для партнера ситуации развернуть доску на 180 градусов и опять выиграть, теперь уже против собственной позиции. Что он имел в виду, когда, уже зная о настроениях барона и некоторых его соратников, об их попытке вербовки в свои ряды полковника Ляхова, решил создать такой вот тандем? Любой другой руководитель, узнав о назревающей комплоте, постарался бы развести фигурантов дела как можно дальше, если уж не имел возможности пресечь их деятельность на корню. Но лукавый царедворец и почти гениальный интриган решил иначе. Зато ни в чем предосудительном незамеченный, даже особо обласканный за специальные заслуги Ляхов и доктор Бубнов старательно разводились им подальше друг от друга. Хотя естественнее было бы как раз им поручить работать вместе по фокусу 3, как раньше по верископу. Разумность именно их сотрудничества была очевидной. Вдобавок именно Бубнов, единственный кроме Тарханова, Ляхова, был по-настоящему знаком с проблемой некробиоза. Те офицеры, что ходили за рубеж времен вместе с ним, по преимуществу стреляли, а он еще и думал. И самостоятельно, на коленке, сумел выявить ошибку в теории изохронобарического поля Маштакова, что и помогло, в конце концов, обеспечить благополучное возвращение друзей. Кому же, как не ему, отправиться туда снова вместе с Ляховым и обеспечить заключительную часть плана? Именно об этом думал и Вадим, пока казенный автомобиль нес его по московским улицам в расположении штаба бывших пересветов. Не подозревая, само собой, что Игорь Викторович был в курсе как содержания его беседы с Ферзеном, так и факта нескольких конфиденциальных встреч Ляхова и Бубнова. Знал бы, отнесся к происходящему иначе. Но он и без этого понимал, что Чекменев затеял очередную крупную интригу. Не зря ведь назначил Бубнова начальником отдела спецконтроля, специально им придуманного, так сказать, контрразведка внутри контрразведки. И одновременно логика такого человека, как генерал, вполне могла подсказать ему необходимость ограничений слишком тесных, а главное, не всегда деловых контактов двух докторов-соавторов, не только в последний раз, вообще с начала их знакомства и совместной работы. Слишком непредсказуемыми ребятами могли они ему казаться, с внезапно раскрывшимися способностями, причем не по основному профилю. Вроде знаменитых маршалов Наполеона, большую часть жизни проведших кто бочаром, кто трактирщиком. Бог их знает, до чего они там могут додуматься в своих лабораториях, имея доступ к непостижимой для самого Чекменева технике. И, наконец, вполне убедительным казался Ляхову вариант, при котором генерал просто не хочет класть все яйца в одну корзину. Случись еще что-то непредвиденное, и конец всем его планам и замыслам. А так, Ляхов отдельно, Бубнов отдельно, Маштаков так вообще под замком в кремлевских застенках. При любом раскладе кто-то доуцелеет для продолжения работы. Только вот по-иному относящийся к жизни Ляхов считал, что слишком велика у Игоря Викторовича возможность заиграться, поставить мат самому себе. Ферзина он разыскал в огромном двухсветном зале Александровского училища, где в другое время танцевали, или занимались строевой подготовкой юнкера. Здесь, в многочисленных наскоро сооруженных фанерных выгородках высотой примерно по плечо, напряженно трудились наподобие пчел соток все офицеры его отдела, да еще приданные от генштаба специалисты. Сам барон, сидя на возвышении за уставленным телефонами большим и массивным, как концертный рояль, столом, мог одновременно охватывать взглядом всех своих сотрудников, без задержки получать от них необходимую информацию, давать поручения и руководящие указания. И ежесекундно был готов доложить вышестоящему начальству по любому возникшему вопросу. Стены сплошь были завешаны картами Привислянского края и сопредельных территорий, а также крупномасштабными планами Варшавы и других городов, представляющих сегодня интерес. Операторы наносили на них поступающие по многочисленным телефонам разведданные, что-то такое считали на настольных электрических арифмометрах, время от времени отлучаясь к дальнему полуоткрытому окну, чтобы торопливо покурить или выпить стакан крепкого чая из булькающего и исходящего паром титана. Увидев Ляхова, барон с явным облегчением сдвинул бумаги в сторону и заспешил ему навстречу. Встретились они почти в середине зала, обменялись рукопожатиями. «Что? Пожар идет по плану?» – не слишком ловко сострил Вадим. «Совершенно в точку, как и всегда в подобных обстоятельствах. А тебя, значит, можно поздравить с очередным высоким назначением?» Подпустив голос немного яда, расплылся в улыбке барон. «И тоже в точку». «Начальство расслабляться не дает, желает выжать из нас, пока мы живы, все, что возможно, и кое-что сверх того. Так ведь и мы с тобой, доведись, вдруг поступали бы совершенно аналогично, или нет?» «Скорее всего, да. Я вот сейчас именно этим и занимаюсь», — он обвел рукой свое заведение. «А тебе от меня что конкретно требуется?» Федор Федорович и словами, и всем своим видом показывал, что в настоящее время к праздным разговорам не расположен, но исключительно по причине крайней занятости. А той ночной беседы в Берендеевке как бы и вообще не было. Подобный расклад Вадима вполне устраивал. В приказе написано, что мне с тобой все практические вопросы решать. Комендант литовских казарм моих бойцов разместил, экипировал, поставил на довольствие. А остальное в его компетенцию не входит. И правильно. Пойдем в тишине переговорим, а то у меня голова давно кругом идет. Заявку набросал. Мы, честно сказать, планирование начинаем с того конца, где твои полномочия кончаются. То есть ты сначала дойди куда нужно, а вот когда дойдешь и нам фронт работы обеспечишь, тогда и ясно будет, по делу это или для успокоения начальства. Видно было, что лично барон относится к заданию как бы не вполне всерьез. Или до конца не верит в реальность невероятного, или просто не хочет забивать себе голову делами, условно говоря, послезавтрашними, если и за сегодняшние голову отвинтить могут. В крошечной, особенно по сравнению с операционным залом комнатки отдыха, с трудом помещался потертый кожаный диван, низкий журнальный столик с остатками скудного завтрака и грудой испещренных многочисленными пометками газет, да еще придвинутое вплотную к окну низкое кресло. «Кури! Видишь, бытовые условия!» «Да, но правда, и этим некогда пользоваться!» «Нет, ты не думай! Я тебя не гоню, все нормально, только времени не хватает дичайшим образом!» «Что уж так?» «Вроде ничего сложного!» «Подумаешь, операции максимум корпусного масштаба. В академии и в клубе, я помню, ты лихо армии фронтами ворочил». Барон засмеялся не слишком весело. «В академии я бы и всеми вооруженными силами республики покомандовал за милую душу. А здесь не полетом стратегической мысли тешимся. Здесь каждую роту и взвод надо расставить». Предварительно догадавшись, где их взять, боевую задачу им придумать. «Взаимодействие организовать. Ах, чего я еще тебя грузить буду? Давай прямо, что тебе от меня нужно и когда?» Раз ни в приказе, ни в этих словах Ферзина каких-то ограничивающих параметров не вводилось, Вадим решил заложиться по максимуму, как они с Уваровым планировали. «Непосредственно мне нужен штатный стрелковый батальон со средствами усиления полкового уровня, разведка, саперы, связисты, ПМП, ПАРН и сводная рота железнодорожников, службы тяги, движения, путейцы, ремонтники. Ну, я в их структурах плохо разбираюсь, но чтобы могли обеспечить весь процесс от и до. И как мне полковник Неверов пообещал, в исходной точке на этой стороне пункт управления во главе с офицером, способным оперативно решать возникающие вопросы. Последнее не ко мне. Неверов обещал, пусть своего человека и сажает. Я не из вредности, поверь, счел нужным оправдаться барон. Просто у меня нет такого человека, чтобы и компетентен в вопросе, и допуск имел, и мог при нужде хоть до самого Чекменева дозвониться и толково объяснить, что нужно и кто виноват. Мои поручики и капитаны ни по одному параметру не подходят, а в остальном... Получилось удачно, опять же в психологическом смысле. Начав с отказа в первой просьбе, Ферзен просто обязан был хотя бы по корпоративной этике в остальном помочь без изъятий. Тем более не свое от сердца с кровью отрывал. Всего и требовалось отдать кому нужно приказ в форме, исключающей торг или попытку подсунуть что поплоше. Только вот я не понимаю, зачем тебе штатный батальон? Ты же не воевать собираешься. Для твоих целей, как я понимаю, вполне достаточно тех же четырех рот россыпью. Но выделим из разных полков, с учетом специфики, можно будет очень удачно подобрать для выполнения разных по смыслу и цели заданий. И тебе проще. Каждый командир только твои приказы выполнять будет, без оглядки на свое начальство. Ну уж нет, Федор Федорович. Видно, ты на самом деле давно в строевых частях не служил, теориями мыслишь, а я в боевой бригаде в качестве начальника службы кое в чем хорошо разобрался. Это ж я что, растянув роты на 1000 километров, должен буду самолично все их проблемы в голове держать и лично отвечать за каждого придурка, прошу прощения? Что, не знаешь, на какую инициативу способен отвязанный поручик или штабс-капитан? Не были б старыми друзьями, я точно бы решил, что ты меня по-крупному подставить хочешь. Нет уж, прости. Но будет у меня комбат, ему я и начну задачи ставить, а он со своим штабом их будет решать и в положенное время докладывать. Вот и вся арифметика. Ферзен спорить не стал. Согласившись с мнением Ляхова, порылся в памяти, прикидывая, из какого именно полка, какой дивизии выдернуть этот батальон. Беда была в том, что хорошо сколоченных, полного штата, да еще и имеющих хоть какой-то боевой опыт частей здесь, в Подмосковье, в его распоряжении практически не имелось. Те, что были, а именно ударные дивизии Ливина, Слонова и Коржавина, давно уже выдвинуты на исходные позиции. Большинство же остальных пока находились в разной степени кадрированности, поскольку мобилизация до сих пор не объявлялась. Шел только медленный и вялый процесс выборочного призыва на плановые военные сборы приписного состава территориальных частей. И барон принял единственно возможное решение, столь же простое, как и гениальное. Непонятно даже, как до него сразу никто не додумался. Просто старшие командиры не стали забивать себе голову подобными пустяками, ограничившись принципиальным решением, здраво рассудив, что исполнители сами разберутся. Вот и разобрались. Ляхов подтолкнул ход оперативной мысли фон Ферзена, и она тут же заработала в нужном направлении. Чего лучше выделить в распоряжение Ляхова не батальон, а весь 465-й полк 6-й территориальной дивизии, дислоцированный, кстати, в тех же литовских казармах. Так что и перемещать никого никуда не потребуется. Солдатами постоянного состава полк укомплектован едва наполовину, но офицерами и техникой полностью. Значит, сможет одновременно высылать для обеспечения действий группы Ляхова маршевые роты в потребном количестве и проводить собственное боевое развертывание за счет приписников. Тут же, связавшись по телефону с генералом Агеевым, барон получил его согласие на подготовку проекта приказа, который должны будут завизировать начальник штаба округа и начальник управления формирования территориальных войск. С отпечатанным в 3 экземплярах документом Ляхов лично отправился по высоким кабинетам и уже через 2 часа получил все необходимые подписи. Начштаба подмахнул его почти что не глядя, в полном соответствии с армейским анекдотом. Генерал должен уметь расписаться там, где покажут пальцем. А нач управформ мурыжил Вадима минут 15, пытаясь выяснить для себя цель и смысл происходящего. В суть задания он явно не был посвящен, да ему и по должности не полагалось забивать себе голову вопросами, кто и как именно будет использовать войска после завершения формирования. Но генерал-майору просто было интересно, что это за полковник такой, неизвестно откуда взявшийся, ради которого требуется отступать от десятилетиями отработанных планов и схем, изобретая совершенно новую оргштатную структуру, да еще бегом. По принципу, к вечеру чтоб было. Вадим, ненавязчиво потряхивая флигель адъютантскими аксельбантами и как бы невзначай поворачиваясь в кресле так, чтобы колодка с ленточками обоих георгиевских крестов все время была перед глазами генерала, сдержанно объяснял, что имеет на руках приказ с двумя нулями, в котором значится принять под команду такое-то подразделение, проследить, чтобы все предписанные мероприятия были выполнены в срок и не позднее 8:00 завтрашнего дня доложить о готовности. Больше ничего, к сожалению, он сообщить господину генералу не может. Нач Упроформ со вздохом вывел длинную, украшенную многочисленными завитушками, подпись. «Похоже, он над своим автографом всю жизнь работает», — подумал Ляхов. Начинал с подпоручичьей закорючки, а по мере продвижения по службе удлинял и совершенствовал. Роскошно получилось. В. Заковоротный любой прочтет, не затрудняясь. Не требуется и писарская расшифровка в скобочках. Благодарю, господин генерал, честь имею. Работайте, полковник, желаю успехов. Благосклонно кивнул генерал, протягивая руку. Только примите мой личный совет. Ляхов изобразил почтительное внимание. Командир передаваемого вам полка, подполковник Лисицын Геннадий Андреевич, милейший, конечно, человек и хозяйственник очень хороший, во всем в этом смысле на него положиться можете. Только пьет, догадался Вадим. Да уж лучше пил, поморщился заковоротный. Знаете, как Суворов одного офицера характеризовал? В бою застенчив. Ляхов хмыкнул. Так что пусть он на месте сражается и продолжает полк доукомплектовывать и снабжать. А вы, если и вправду воевать придется, командиром боевого ядра поставьте начальника штаба, полковника Андреева Виктора Петровича. С ним у вас ни проблем, ни трений не будет. Орел, командир! Что ж так, комполка подполковник, нач штаба полковник. Да была там одна история, неохотно ответил генерал. Его вообще на комдива планировали, да вмешалась глупая случайность. Нет, нет, ничего недостойного. Просто, ну, в общем, решили его на пересидку отправить. Так он теперь, чтобы выслужиться, землю рыть будет. Благодарю за совет, господин генерал. Везет мне, однако, думал Ляхов, садясь в машину. То Уваров, теперь Андреев. Ссыльно поселенцы какие-то. А заковоротный непрост, совсем непрост. Моими руками решил все свои проблемы снять. Своей власти, значит, не хватило, чтобы одного задвинуть, другого выдвинуть. Видать, у Лисицына рука еще помохнатее имеется, а с княжьего флигеля адъютанта взятки гладки. Полномочия, мол, самые обширные, что пожелает, то и сделает. А об этом дружеском намеке все равно никто не узнает. Ну а что, дипломатия? Остается только посмотреть, как там на самом деле все выглядит. Вернувшись в казармы, Вадим первым делом сообщил о результатах своей миссии Уварову и встретил со стороны заместителя самое горячее одобрение. «Само же собой, Вадим Петрович, на базе полка мы такой маршевый батальон сделаем, пальчики оближешь. И что кадр на месте остается, отлично, милое дело, на собственные тылы и операции, а не выпрашивать каждую ерунду у чужого дяди, которому своя рубашка. Что же касается вашего разговора с генералом, такие вещи нам знакомы. Хотя бы и на собственном опыте. Если бы не один хороший человек, я бы до сих пор под кушкой трубил. Знаете, как у нас в Турк-Во говорят? Есть на свете три дыры. Термес, кушка и мары. А благодаря другому хорошему человеку мы сейчас с вами беседуем. Короче, своими глазами смотреть нужно, что за народ полком командует. Сейчас вот вместе пойдем, приказ до них доведете, обсудите, как его выполнять будем, а я рядом молча посижу, послушаю. У меня, честно скажу, глаз пристреленный, особенно на господ штаб-офицеров. Нам, Абирам, без этого нельзя, не выжить. При личном знакомстве с командирами информации начупроформа показалась Ляхову заслуживающей внимания. Командир полка выглядел человеком спокойным, обстоятельным, вежливым, с негромким голосом приятного тембра. На левой стороне кителя имел только ленточки наград, даваемых юбилейным датам, за выслугу лет и безупречную службу. Ордена Станислава и Владимира 4-й степени без мечей. Но это как бы и не в упрек, не всем же воевать. Вот другое дело, что глаза у него посверкивали странновато. Похоже, понимает гораздо больше, чем желает сказать. К своему переподчинению незнакомому полковнику он отнесся спокойно. Какая в сущности разница, кто военному человеку приказы отдает? Уточнил только, какова будет ближайшая задача. До утра сформировать усиленный батальон полного штата, подготовиться к стандартному 600-километровому маршу со всем вооружением и техникой, позволяющей сходу вступить в бой. Ориентировочный срок выступления завтра в 8:00. Водителям и старшим машин с 2 ночи отдыхать, а остальному личному составу по мере возможности. Подготовку поручить начальнику штаба полка по всем вопросам обращаться к штабс-капитану Уварову. Почему начальнику штаба? Я, кажется, командир полка, и по уставу сам вправе решать, кому поручить выполнение возложенной на меня задачи. Впервые попытался показать зубы подполковник. Потому что я так решил. Не стал деликатничать и Ляхов. По тому же уставу начальник штаба является первым заместителем командира полка. Считаю, что маршевый батальон с частями усиления должен возглавить именно он, так как вы остаетесь в расположении и продолжите выполнение своих обязанностей по развертыванию части. Начальник штаба, я надеюсь, в наибольшей степени владеет обстановкой, поэтому приложит все силы, чтобы под его командой оказалось по-настоящему боеспособное подразделение. Андреев едва заметно кивнул. Все сходилось со словами Заковоротного. Начальник штаба истинно боевой офицер. На щеке шрам от осколочного ранения. На планках весь набор наград, нормальный для добросовестно, пусть и без особого блеска, служившего и воевавшего 40-летнего полковника. Чувствуется, что в особых ладах со своим комполка он никогда не был. Даже и сейчас они словно бы игнорируют присутствие друг друга, не проявляя естественной общей заинтересованности. Развести их подальше – самое время. Хотя Андреев сейчас формально низводился еще одной ступенькой ниже, он, похоже, успел просчитать статусные преимущества нового назначения. Воюющий, сводный батальон – фактически и есть полк, причем отдельный, а уж остальное в собственных руках. Когда, отдав необходимое распоряжение, Ляхов вышел с Уваровым в коридор, тот слегка подмигнул и показал большой палец. «Все верно, Вадим Петрович. И генерал вам дельный совет дал, и вы вели себя нормально. С Андреевым мы сработаемся, а Лисицына нужно шугать почаще и не снисходить до общения на равных». Манера заместителя. Его интонации по-прежнему слегка раздражали Ляхова, но для пользы дела он решил не обращать на это внимания. «Вряд ли у нас будет необходимость часто с ним общаться, в особенности у меня. Одним словом, действуйте по плану. Если ничего не изменится, батальон я подниму по тревоге в 7:30. И никаких, чтобы не ефрейторских зазоров. А пока продолжу занятия большой политикой». Как бы там ни было, войдя во вкус задания и новой должности, Ляхов старался использовать каждый доступный ему шанс. Потом может оказаться поздно. На Ближнем Востоке ему неоднократно приходилось готовить к походу и бою свой бригадный медпункт. И наловчился он это делать вполне успешно, с превышением нормативов. Но там весь веренный ему личный состав численно не превышал стрелкового взвода, хотя и приравнивался БМП дисциплинарным по числу офицеров, унтер-офицеров и техники к отдельной роте. А по положению одного из начальников бригадных служб Вадим вполне отчетливо знал, что и как должно делается в масштабах части и ее подразделений. В том числе содержание боевого приказа, временные нормативы, построение батальонных и полковых колонн по БУП-85, нормы всех видов довольствий и еще очень много разных тонких моментов, которые постигаются лишь собственной шкурой. Ему обязательно нужно было успеть еще сегодня встретиться с Тархановым, чтобы уточнить ряд всплывших в ходе подготовки вопросов. В частности, очень хотелось на коротке переговорить с Маштаковым и обязательно в присутствии Максима Бубнова. В приказе сказано, продолжая избранную линию поведения, сообщил он Сергею по телефону, что для обеспечения выполнения задачи я обязан принимать все необходимые меры в пределах своей компетенции, а в случае необходимости выходить с обоснованными предложениями и ходатайствами на прямых и непосредственных начальников. Кто у меня непосредственный, я до сих пор к стыду своему не знаю, разве только старший курсовой офицер в академии, а вот кто прямой, тут вопросов не возникает. Но вот я и выхожу с обоснованным, поскольку не могу гарантировать без этой встречи полного успеха. Ох, ты меня и достал! Вправду, куда проще было назначить командиром Уварова, а тебя замом по научной части, и не терпеть твои фанаберии. На кой тебе именно сейчас, что Бубнов, что Маштаков? Все, что нужно, и без тебя сделают. Машины с оборудованием для устройства портала уже выехали. Старшей группы инженеров... Военный инженер первого ранга Генрих Ситников, ты с ним знаком немного, он у Бубнова технической частью заведовал. Он все знает, не хуже самого Маштакова. И тем не менее, не мне тебе рассказывать, просто не хочу снова оказаться в известном положении. А у меня тут за сегодня некоторые мысли появились. Лучше всего будет, если и ты при нашем разговоре поприсутствуешь, заодно еще один вопрос практически решим. «Черт с тобой, но не раньше 23. Подъезжай снова в Кремль, тут и нужный объект неподалеку. Договорились».